Ну, наконец-то эта нудятина закончилась. Тимари, видимо, поняв его по-своему, бодро вскочила с места и, размяв спину, оскалилась. Пора приступать ко второму этапу, но сперва, отсев, не рановато ли для боев, Нара перевел на нее свой привычный, полусонный взгляд. Странное открытие, сделанное им только что, напоминало Шизу, и он предпочел отложить эти мысли до лучших времен. А то, кто знает, вдруг ошибся еще, а кто сказал, что будут бои. Весело и немного зловеще захохотала Кунаичи. Гонка. Ага, она изобразила коварную гримасу. Гонка, в которой победят только 10 команд, прибывших первыми. Только физическая подготовка и никаких хитрых планов. Этих ты так не отсеешь, усмехнулся он. А я и не собираюсь отсеивать кого-то конкретного. Девушка довольно надулась, приоткрыв дверь. Это честный экзамен. Кто успел, тот и прошел дальше. Я бы так не прошел. Он потянулся и неохотно поднялся со стула, отправившись следом. Примечание к части. Вихрь Листа, источник Наруто фандом ЦОМ. Наруто не знает о таком народе и считает, что Эчини – это название, потому в его репликах оно пишется с большой буквы. Если у вас возник закономерный вопрос, а под чем автор сейчас есть, то знайте, я вам этого не скажу. Ну, преисполнился и преисполнился, с кем не бывает. Однако, я реально вижу главную слабость шиноби в том, что они шиноби, и переубеждать меня бесполезно. Тем более, что я где-то упоминал, насколько люблю абсурд. Пысы. Мадара, вообще ничтожество без своей челки. Пыпысы. А с ней еще хуже. Глава 47. Трое, по цене двух. Пески демонов. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Пхешангрилас, ремембер. Вот, теперь это на самом деле случилось. Как всегда, прошу всех сохранять бдительность, прорываясь сквозь тонны ошибок и, по возможности, сообщать о них в публичной бете. Уверен, что от хацкерского спама я ваши тычки отличить сумею. Приятного прочтения всем, кто способен получать от моей писанины удовольствие. Как это обычно и бывает, стоит лишь запланировать что-то грандиозное, как немедленно находится тот, кто портит весь бжума своим незнанием или же тупостью. Увы, но лидер Такигакури Носата относился к первой категории, так что винить беднягу было ни за что. И все же, Тору очень надеялся на то, что в ближайшие трое суток тот станет непрестанно чихать, пока 11 несчастных членов отряда сопровождения пытаются на бегу вспомнить его имя, дабы присовокупить к нему эпитет другой. 11 – это потому, что они планировали прикрывать только одного Джинчуурики, а не двоих разом. На самом деле, их хватило бы и на троих, и на десятерых, возник не такая необходимость, но все усложнялось тем, что оба носителя хвостатых демонов не знакомы ни друг с другом, ни с хитрым планом по их прикрытию, а значит, являются всего лишь генинами соперничающих команд и с одной скоростью бежать ни за что не станут. Соперники же, как-никак, так и вышло. Едва стартанули первые команды, как троица водопада поспешила к ним присоединиться, и уже через 10 минут лидировала в этой гонке, далеко оторвавшись от остальных. Теперь, случись на них нападение, две команды, стерегущие Узумаки, на помощь могут и не успеть. Что с поправкой на Кабуто с его идотенсией и неизвестные способности остальных наемников, не могло не вызвать тревогу. Короче говоря, лидер таки, кем бы он там ни был, не то, чтобы мудак, но ужасно не вовремя со своими хотелками. У нас чисто, несколько напряженно отрапортовала Сума, чья команда сейчас шла с другой стороны. У нас тоже никого, ответил Тору, с мстительной настойчивостью, продолжая вспоминать имя того несчастного. Арачи точно его как-то раз называл. Собственно, расклад теперь выглядел примерно так. Тору получил в свое распоряжение Андоминами и младшего брата Итачи, Учиха Саске, сейчас щеголявшего в чоунинском жилете. Парень выглядел недовольным, что его лучший друг остался где-то позади, но успокоил себя тем, что охрана Наруто сейчас выглядит куда внушительней, чем охрана этой девчонки. Успел Ранмару вычислить второго Джинчуурики или же нет, но Минами справилась, безошибочно указав на эту фуу. И ощущая теперь ее эмоции, алхимик проклинал тот день, когда глава водопада решился послать ее на Чоунин-Шикен именно в этом году. Если про него самого можно было сказать, что с дисциплиной ситх-знаком лишь поверхностно, то это вообще едва ли способно написать такое сложное слово без ошибок. В конце концов, он хоть может быть серьезным, когда захочет, ну, если очень припрет. Вот как теперь. Вторая команда прикрытия Фуу, кроме самого Сарутоби, ставшего их лидером потому, что легко согласился впустить Тору к себе в голову, состояла из той вредной кунайчи и Майта Гая. Алхимик даже предполагал, что из всех получившихся команд, эта тройка вышла наиболее сбалансированной. Мастер Тайдзюцу, специалист по гиндзюцу и Асума, славившийся своими ниндзюцу, а заодно, владеющий кое-какой сенсорикой. Очень удобное сочетание навыков и опыта, не говоря уже о том, что все трое давно знакомы друг с другом и хорошо работают сообща. И все же, Наруто в этом смысле повезло даже больше, если не считать способностей Тору. Лидер всей группы, Хатаки Какаши, забрал себе Шикамару с Тоюей, а по другую сторону шли настоящие монстры, Джирая с Кимимара. Наверное, волноваться пока не о чем. Пусть им и пришлось растянуть свои силы на марше, Акацки не решатся атаковать до прибытия. Бегущая бок о бок с ним, Минами, сейчас была задумчивой. Будь у нее такая возможность, девушка непременно пристала бы к Оринжиро с вопросами. Их много накопилось за те 6 лет, что они толком не общались. Не считать же за общение ту краткую встречу, когда она сперва вмазала ему на 44-м полигоне, а потом долго извинялась, едва он пришел в себя. Слухи об апельсиновом дьяволе расходились по миру, обрастая подробностями, о которых и сам Тору не имел ни малейшего понятия, но все, как один, описывали его, как невероятно мощного бойца. Минами не удивлялась. Она лично видела силу, пробудившуюся у него в день смерти их общего друга. Но беспокоила Андо вовсе не она. Кунайчи опасалась вдруг не узнать в нем того самого Тору, вместе с которым тренировалась в детстве. Того, который предпочитал дрыхнуть на уроках в академии, но всегда четко отвечал, стоило Ясуши Сенсию его вызвать. Того, который любил вылезать на крышу по ночам и там упражняться в игре на флейте, глядя на звездное небо, веселил окружающих своими проделками и никогда не обижался, когда кто-то дразнил его из-за цвета волос. Расчески еще недолюбливал. Взгляд карих глаз девушки, некоторое время сосредоточенно разглядывавших рукоятку меча, что болтался у Оринжиро за спиной, переместился в бок и запутался в ядовито-рыжих волосах. Нет, с расческами он точно не в этой жизни подружится. Странная мысль вызвала на ее лице улыбку. В этом Тору все еще многое осталось от того самого, от ее Тору. Может, она зря так волнуется. Минами, вдруг тихо позвал ее алхимик, чувствуешь что-нибудь, даже эта дурацкая манера мычать в конце фразы никуда не делась, как и полное игнорирование правил хорошего тона. Обрадовалась про себя Кунайчи и на секунду прикрыла глаза, чтобы дать точный ответ, нет, незнакомой чакры поблизости я не ощущаю. Даже так, пробормотал он, от чего-то нахмурившись. Что-то не так, Тору-сан, подал голос Саске. На лице Чуунина сейчас красовалась маска ледяного спокойствия. Гордый Учиха ни за что не сознался бы в том, что и ему от чего-то не по себе. За нами кто-то наблюдает, шепотом отозвался тот, почти не шевеля губами, уже 10 минут, как, я чувствую взгляд кого-то, странного, в каком смысле, странного, не поняла Андо. Один человек, два мнения, загадочно ответил Оринжиро, должно быть, это их шпион, ничего не предпринимайте, я сообщу остальным. Минами только переглянулась с Саске и тот пожал плечами, ничего, так ничего, она пока что просто продолжит наблюдение за Фуу. Некоторое время Тору молчал, мысленно общаясь с лидерами других отрядов и Шикамару, которого тоже включил в свою сеть, в расчете на его стратегические таланты. Наконец, они приняли какое-то решение и Ситх снова повернулся к своим. Он пропал, ведем себя, как всегда, нельзя дать ему понять, что мы его обнаружили. Да, кивнули оба. И если Саске в лице не менялся, то Минами пришлось постараться, чтобы не выдать волнения. Присутствие шпиона Акацки еще не означает, что их ловушка захлопнулась, но пока что это даже хороший знак. А во, все так же, шепотом восхитился алхимик, тут же пояснив, он исчез тут и мгновенно показался с другой стороны, где сейчас Асума-сенсей со своими. Так быстро, Андо выпучила глаза, все же, между их группами сейчас расстояние не меньше 0.5 километра, может это та девчонка с Хирайшином, ну, которая, нет, в ответ он только покачал головой, сочувственно покосившись на погрустневшую девушку, ее бы ты точно заметила, это был Зицу, он где-то внизу, поспевает не только за нами, но и успевает разведать все вокруг, значит, он уже знает про Джинчурики водопада, нахмурился Учиха, не могу сказать, Тору почесал затылок, но скорее всего, да, Наруто он, кстати, тоже вычислил, как и всех сопровождающих до единого, Черт, в сердцах выругалась Андо. Ее предупредили, что противник обладает беспрецедентными способностями, но она и подумать не могла, что такими. Отчего-то снова вспомнился Джунба и миссия, закончившаяся одновременно и победой, и полным провалом. Хоть бы в этот раз все обошлось. Не переживай, Минами, Ситх послал ей ободряющую улыбку. На этот раз мы готовы, ММ, я уже сообщил остальным. Да, прости, его слова смутили огненную Кунаичи, но своего все же достигли. Сейчас ей и правда спокойней, они уже не те сопливые дети. Как минимум, с ранкой Миутобой в отряде Хатаки они такие не одни. И ты меня, тихо добавил Тору, но та его уже не услышала. Акацки не знают, кому в действительности служат. Только один из них, Зицу, черно-белый человек, похожий на растение. Черно-белый, один человек, два мнения, размышлял тем временем алхимик. По-хорошему, хватать его надо, пока он тут. Но, увы, делать это сейчас, однозначно спугнуть их боевиков. Знают они про Кагую или нет, проблему это не решает. Кагуя, она где-то там, а Наруто сейчас угрожают именно Акацки. Да, тот учился у Аджанты всего около месяца, но это ничего не значит. Ученик – это ученик. Гордость и ответственность своего наставника. Тот, кто несет в себе частичку его мудрости, не техники, но понимание мира, что гораздо важнее, и способен передать это дальше, а может и приумножить, и беречь ученика, долг учителя. У своевольного ситха никогда не возникало сомнений в том, что долги есть и у него, все дело в том, какие они, эти долги. Время конфликта неумолимо приближалось, пока он корпел над свитками, в надежде повторить чужой успех. Каким бы ни было Куирью, но та печать, который он смог развеять и до Тенсихаширамы на экзамене, не давала Орочимару покоя. Наверное, ему стоило бы винить себя за то, что столько лет практикуя запрещенную технику, он не озаботился заранее придумать методы противодействия ей. И вот, Рью, как оказалось, даром времени не терял. Конечно, печать Акурьё но Киншин не гарантирует, что развеянный шиноби однажды не появится снова, но уже возможность вывести такого из боя дорогого стоит. Во всяком случае, Орочимару прекрасно знал о том, что призвать его обратно немедленно не получится. Чакра Шадэ Хокаге отозвалась только через несколько суток, а какими бы силами ни располагали Акацки, ученый сомневался, что война на истощение – это их метод. Скорее всего, поддержки других стран они не получат. Все великие, до единой, обладают джинчурики и стараются беречь, что уже делает их врагами организации. А малые страны и их Кокуризата, так или иначе, связаны с великими через множественные договоры. Единственное исключение – Атагакури, хоть кроме Листа этого никто не признает. Но скоро все поменяется. К слову, необходимость участвовать в будущем союзе, а он, несомненно, будет этот союз, вызвала и необходимость спешного наращивания сил, чтобы занять в нем одно из ключевых мест. Странные дела – но начав обращать внимание на происходящее за пределами лабораторий, Орочимару, сам того не заметив, стал относиться к своему детищу иначе. А может, всегда относился так, просто понял это с некоторым опозданием. Сейчас на этот вопрос уже не ответить, но факт есть факт. Атагакури стала не только убежищем для опального ученого, но и настоящим домом. Уходя за пределы родных подземелий, он всегда рассчитывал вернуться. Стены обрастали отделкой, проводилась электроэнергия и постепенно создавались вполне комфортные условия для жизни. Успехи подчиненных, со временем, стали вызывать гордость. Неудачи, не столько гнев, сколько разочарование. Белый змей привыкал к этому долго, но теперь, обладая ресурсами, достаточными, чтобы начать все сначала в любой момент, даже думать себе запрещал об этом. Это уже построено, обжито и заселено. Все это, теперь его личная ответственность, как лидера, а потому, ему хочется возвысить свое творение среди прочих, ему подобных. И раз уж так вышло, что у скрытого звука своего джинчурики нет, то оставалось положиться на мощь бойцов с ранга, второго из двух важнейших критериев, показывающих силу Кокуризата. Прямо сейчас, Атагакури превосходит любую другую деревню по их числу, однако, ненамного. Этого не хватит, чтобы перевесить такой аргумент, как пущенная издалека Биджудама. Именно над этим вопросом работали они с Тору весь последний месяц, когда ситх не был занят учениками, а сам Саннин, работая над восстановлением печати Рью. Их совместная работа спорилась. Отворились широкие створки врат, ведущих на один из самых секретных полигонов главного комплекса, пропуская его вовнутрь. 20 человек, отобранных по старой схеме, уже ждали его тут. Старая схема – это сражение друг с другом, за право носить 1/8 это. Раньше этот экзамен был весьма кровав, но теперь деревне не нужны нукинины и жестокие проверки их верности. У Арачимару образовалось довольно много ресурсов, в том числе и человеческий, так что убивать друг друга шиноби прекратили. Однако, бой все равно был жестоким, ведь право попасть в сильнейший отряд деревни, должный заменить утраченную четверку звука, даровалось только лучшим из лучших. Все они, уже достигшие звания чоунинов, бились, пока среди 200 не отобралось 20. По 5 человек на каждую из сторон света, север, юг, восток и запад, что позволило разделить двадцатку на 5 команд для исполнения каждой 4-гранных барьеров. Все – мастера тайдзюцу. Тору советовал брать техничных бойцов, игнорируя физическую мощь, и Арачимару доверился его суждению. Как оказалось, не зря. После того, как двадцатка была набрана, им всем заочно присудили ранг и повысили до джонинов, что уже многое говорило об их эффективности. Но этого не было достаточно. Алхимическое преобразование, которое им устроил Ринжира, уступало его собственному или тому, которое он провел для ученого, лишь ненамного. А недавно усовершенствованная проклятая печать небес, которую получил каждый, стала последним штрихом. 20 бойцов с ранга, способных в контактном бою и шпионаже. Кроме этого, каждый в совершенстве владел ниндзюцу либо гендзюцу, если не был в состоянии освоить и то, и другое. Обученные барьерным построением и основам фуоиндзюцу, они были почти готовы. Недоставало только самого важного человека, способного возглавить сформированный спецотряд. Впрочем, Тору очень хвалил одного такого, проделавшего над собой колоссальную работу. Арачимару сама, 20 элитных бойцов, пока еще носящих стандартную униформу Атагакури но Сата, синхронно преклонили колено, уперев правый кулак в каменный пол, приветствуя главу деревни. Лиц не было видно из-за черных балаклав, но фанатичный блеск 20 пар глаз ясно давал понять, кому принадлежит их верность. «Встаньте, Гагьё Бутай!» Не удержавшись, Саннин по давней привычке облизнулся. Очень уж ему нравилось то, что он сейчас видел. «Представляю вам вашего командира, Курасуки Райгу». Из-за его левого плеча вышел высокий человек, с длинными, зеленоватыми волосами, обрамлявшими бледное лицо, и коротко кивнул бойцам. Вокруг его шеи обернулась кольцами змея с черно-бурой расцветкой чешуи. Личный призыв, которому тот недавно научился и которому предстояло обучить остальных оперативников. Лучший из известных способов связи между штабом и полевыми группами, если не считать очень уж специфических. Даже Тору не мог держать связь, если расстояние слишком велико, что не позволяло ему применять свои навыки для стратегических маневров, хоть и делал одним из лучших полевых командиров деревни. Ну а змеи сами по себе – превосходные разведчики. И нет ничего плохого в том, что Арачимару начал распространять собственные техники среди своих же людей. Их мир тем и плох, что все цепляются за крохи, радуясь малому, но зато своему. А он давно уже решил, что малое его не устраивает. И если окажется, что подход белого змея лучше прочих, это проблема прочих, а не его. И один ситх был с ним в этом абсолютно согласен, заранее злорадствуя над тем, в какой шок повергнет мировую общественность возвышение Кокуризата, что была основана последней. «Приветствую вас, Гагьё Бутай», — громко произнес бывший мечник тумана. «Райгатайча», — дружным ревом отозвались они. «Снять маски? Есть». Глядя на происходящую тут сцену, Арачимару вдруг осознал, что уже с нетерпением ждет того дня, когда Акацки приведут в движение собственные планы. Он был уверен, что способен совладать с ними. И, хоть его немного беспокоил Риннеган, этот враг больше не казался белому змею настолько далеким от него. Скорее всего, Тору и тут окажется прав, они не смогут устоять перед возможностью захвата сразу двух целей и явиться на Чоунин-Шикен. Пока что они будут действовать, как привыкли, но уже скоро начнется и война, о которой предупреждал Рю. К ней и отряд Райги поспеет, обучившись всему, что им необходимо. Осталось только доработать эту чертову печать, чтобы противостоять Эдатинси. Рю не упоминал деталей, но уже то, как он тогда оценил свое присутствие на поле боя в Танзаку, дает понять, в руках как будто эта техника сыграет немалую роль. И покидая это, он украл очень многие образцы, почти опустошив хранилище Саннина. Однако, как бы Якуши не пыжился, ему не следует забывать о том, Кто обучал его все это время? Пускай акацки теперь их боятся. Как оказалось, полигон, названный пустыней демонов, был полностью окружен огромной стеной. Величину этой постройки Ранмару смог оценить только теперь, стоя прямо на ней. Даже его глаза не видели, где та заканчивалась. Сколько же сил ушло на то, чтобы ее построить, и сколько лет этим камням? Уже то, что стена состояла из каменных блоков, говорило о том, что строили ее не с помощью техник, или, по крайней мере, не всю. Солнце сейчас поднималось над горизонтом, обещая не самую приятную прогулку. Им предстоит отобрать свиток земли за 3 дня, блуждая в песках, под его обжигающими лучами. Непростая будет задачка. Как думаете, ребята, мы справимся за 3 дня? Оглядевшись вокруг, Мирей судорожно сглотнула. Боя она не боялась ни с кем, но сама пустыня немного нервировала девушку. Всего 10 команд участвуют. Нелегко будет их отыскать. Да, но ведь они тоже станут искать нас. Мирей-чан лучезарно улыбнулся Юкимару, на которого ни предстоящее дело, ни пустыня, не произвели особого впечатления. Так и нам будет чуть-чуть полегче. Точно, с некоторым облегчением улыбнулась она. Как-то я об этом не подумала. Нам стоит быть осторожными с дебильным Трия, задумчиво напомнил Ранмару. Они, может, и выглядят смешно, но они сильные. И еще команда из Такигакури и та из Листа, в которой Узумаки Наруто. Команда из Песка, с 2 девушками, тоже выглядит опасной. Вспомнив о чем-то, Юкимару даже на секунду перестал улыбаться. Я их боюсь, сознался он, стыдливо опустив нос. Это, где еще такая проститутка с куклой? Фыркнула Чисака. Да ну, чего нам их бояться, Девушка с куклой, о которой она сейчас говорила, действительно была чем-то похожа на проститутку, которых они уже видели в Аме, когда были там с сенсеем. Тору просил не показывать пальцем и отнестись к их профессии с уважением, но сейчас речь шла только о внешнем сходстве, так что Мирей не боялась нарушить данное ему обещание. Взгляд этой сумасшедшей запомнился всем. Вчера, когда из-за бурами началась потасовка, их команда не участвовала, только наблюдая со стороны. Команда Тору тоже избежала участи быть затянутыми в самое пекло. Юкимару постарался, заранее набрав еды для своих. Это дало им отличную возможность посмотреть на то, как сражаются будущие противники и оценить их силы. Крашенэ же занималась тем же самым и бросала на них очень нехорошие взгляды. Мирей отчасти понимала, что так напугала ее друга. Безумцы опасны, это вам любой скажет. Вот только оценивший их при помощи своих глаз, Ранмару обрадовал ребят тем, что та троица не особенно сильна. Правда, он оценивал чакру, о чем тут же сообщил и добавил, что у них вполне могут найтись козыри в рукаве. В конце концов, как-то Патун недооценил их, проиграв тем, кто слабее, так и для них теперь было опасно недооценивать противников. Все это понимали, но у Мирей уже давно руки чесались, чтобы надрать кому-нибудь зад, и воинственная кунайчи ничего не могла с собой поделать. В воздухе разнесся раскатистый звук взрыва от сигнального снаряда. Экзаменаторы дали сигнал начинать. «А вот и нам пора», — обрадовалась Мирей, сжав для верности рукоять меча. «Ранмару-кун, Юкимару-кун, вперед!» «Да!» Хором отозвались оба, и троица спрыгнула со стены на песчаный бархан. Первое время все было тихо. Они бежали вглубь полигона, все больше отдаляясь от стен, ведь, согласно их предположению, остальные участники тоже поспешат в центр. Даже шиноби-суны, привычные к такой среде, не пожелают торчать в пустыне 3 суток. Чем быстрее они найдут 2-й свиток, тем раньше окажутся в уютной тени, ожидая вердикта. Собственно, в этом они не ошиблись, прочие участники действительно мыслили схожим образом. Кроме того, ближе к центру полигона располагалось и несколько оазисов, где можно разжиться пресной водой, а также какие-то древние развалины, в которых стоило поискать укрытие от палящего зноя. Солнце только вставало, но вокруг уже было жарковато, а к полудню песок раскалится настолько, что даже в тени находиться станет почти невозможно. Впрочем, оазисы им понадобятся только завтра, ведь воды с собой они прихватили в достатке, да и Юкимару, если что, мог пополнить запас парой техник, хотя до последнего лучше не доводить. Кто знает, когда понадобится Ильинин и какие повреждения ему предстоит врачевать. Сенси предупреждал, что пока их тела еще не готовы впитать в себя смертельную рану, словно та, всего лишь царапина. Их преобразование будет поэтапным, и прямо сейчас они лишь немногим выносливее, чем должны быть в таком возрасте и при имеющемся уровне подготовки. стоит поберечь себя. Но все же, Мира и Сранмару чувствовали, что готовы лучше остальных. А Юкимару, скорее всего, думал о чем-то еще, не слишком заботясь о таких мелочах. «Видишь кого-нибудь, Ранмару-кун?» – спросила Чисака, пока они со всех ног неслись к ближайшему укрытию, под которое определили трехметровую скалу, торчащую спереди, в полукилометре от них. «Пока никого нет», – последовал лаконичный ответ. Собственно, на ближайшее время план был довольно простым – не попасться по пути у укрытию. Там, в тени, Ранмару планировал некоторое время уделить медитации, чтобы попробовать уловить смутные видения ближайшего будущего. Провидение давалось ему легко, но, увы, само по себе требовало некоторого содействия со стороны силы. Пожелает ли она открыть ему, что их ждет сегодня вечером? Где искать цель, кого стоит избегать? Как минимум, им не следует лезть в драку с теми, у кого тоже оказался свиток неба. Для успешного завершения экзамена нужны два разных. Поэтому, прямо сейчас он занимался тем, что крутил головой по сторонам, выглядывая возможную засаду. Сила силой, но глаза у него тоже кое-что умеют, и грех этим не пользоваться. Тем более, что для этого не требовалось сохранять неподвижность, а боевая интуиция и так всегда активна. В ближайшие 3 секунды они никем атакованы не будут. «Мне почему-то кажется, что Синси за нами наблюдает», — протянула Мира и довольно зажмурилась. Ей очень хотелось проявить себя перед наставником, чтобы он гордился. «Ты права, Мирай-чан», — как всегда улыбаясь, ответил Юкимару. «Смотрите». Он показал куда-то влево, и все увидели самую настоящую пчелу, кружащую над цветком кактуса. «Пчелка». «Пчела?» — удивилась девушка. «А что в ней такого-то? В пустыне ведь не водятся пчелы». Ранмару столь необычная картина сбила с толку, и теперь он завороженно таращился туда, куда указывал его друг. «Может, это какая-то пустынная пчела?» — пожала плечами мечница. «Раз кактус цветет, значит, кто-то его опыляет, верно?» «Кактусы цветут очень редко», — тихо прошептал тот, — «и недолго. Вряд ли тут водится кто-то, чтобы специально их опылять, да и пчела кажется вполне обычной». «Это Синси», — пискнул счастливый Иринин. «Я точно знаю». Ранмару переглянулся с напарницей. Мирой почесала ухо, скопировав привычку Синси, и пожала плечами, на что тот только улыбнулся. «Все же Юкимару, такой Юкимару». А скала, тем временем, стала куда ближе. Еще раз осмотревшись, он так никого не обнаружил. Пока что все шло неплохо. Разместившись в тени, они быстро рассредоточились. Ранмару — в позу для медитации с закрытыми глазами. Юкимару спрятался за небольшим валуном с флейтой наготове. Если на них нападут, нападающих будет ждать очень неприятный сюрприз. Мирай, до того порывавшаяся выдернуть Мурамасу из ножен, от своей затеи все же отказалась. Отполированное до зеркального блеска лезвие под солнцем может выдать их местонахождение, чего не стоит допускать. Сейчас их заметит только вражеские сенсоры или случайно забредший сюда отряд, но с этим приходилось мириться. В конце концов, Ранмару не спать завалился, так что они готовы встречать кого угодно и во всеоружии. Ему требовалось всего ничего, каких-то 10 минут, которых им все-таки не дали. Резко распахнув глаза, он бросился к напарнице и в прыжке увлек ее в сторону, спасая от пролетевшего куная. В последний момент он все же разглядел опасность в силе. Не так далеко, как планировал заглянуть, но хотя бы вовремя. Быстро юркнув за валун, у которого съежился Иринин, он снова использовал свои глаза, чтобы разглядеть нападавшего, не покидая укрытие. И, как оказалось, Юкимару был прав, когда говорил, что этих троих следовало опасаться. Так-так, что трое детишек забыли в пустыне демонов. Издевательский голос принадлежал той самой девушке со злым лицом, что несколько переусердствовала с макияжем, отчего вызвала у Атанинов своеобразные ассоциации. «Это весьма опасное место, не так ли? Тут есть риск столкнуться с кем-то, кто вам троим не по зубам». Ее смех прозвучал несколько наигранно, но Ранмару точно знал, простой победой над ними она не удовлетворится, например, с нами. «А не сама, давай убьем их побыстрее», — раздался второй голос, тоже женский. Его обладательница в чем-то неуловимо напоминала крашенную, но понять точнее, мешал макияж первой. Во всяком случае, волосы обеих были примерно одного, бледно-голубого цвета. «Не торопись, Сана», — крашенная несколько грубо одернула свою, как оказалось, младшую сестру. «Мне очень, очень не понравилось, как ты, мелкая мерзавка, на меня вчера смотрела», — прошипела она, кровожадно облизнув губы, ни трепета, ни уважения. Думаю, ничего страшного не случится, если мы с вами немного поиграем. А что насчет двух других, Сэ сама? В голосе третьего члена их команды послышались заискивающие нотки. Я могу убить их? Погоди, мамуши, фыркнула та, сперва я хочу на них посмотреть. Ну же, вылезайте немедленно. Мирай зашипела, как рассерженная кошка, вероятно думая, чтобы такое ответить. Норан Мару приложил палец к губам и покачал головой. Эта девушка их провоцирует. Так не пойдет. Чисака разочарованно поджала губы, но все же согласно кивнула. Мнению напарников она доверяла безоговорочно. Юкимару приложил флейту к губам и вопросительно глянул на остальных, ожидая команды. Тем временем, Ранмару снова прикрыл глаза на секунду, после чего жестом показал Мирай, что противник сейчас атакует. «Эй, я кому сказала?» Сэ мгновенно вышла из себя, когда ее слова проигнорировали. Лицо исказило гримаса ненависти, а в глазах поселился очень нездоровый блеск. «Вылезайте из укрытия, не смейте меня игнорировать». Кукла, которую она все время держала в руках, мгновенно сорвалась с места, полетев к валуну, за которым притаились ученики Тору. Но Мирай уже знала об атаке и была готова ее отразить. Сверкнуло лезвие Мурамасы, но кукла успела убраться подальше прежде, чем ее разрубили пополам. Однако, нити чакры, через которые девушка управляла своим оружием, Чисака перерубила мгновенно, чем заставила ту испуганно взвизгнуть. «Сана, мамуши!» – заверещала она, топая ногами, «убейте их, убейте, убейте немедленно!» Ее напарники не сильно различались с ней характерами и мгновенно сорвались со своих мест, окружая укрытие. А вот и подходящий момент, чтобы ответить. Ранмару вылетел вправо и нос к носу столкнулся со странным типом, скрывавшим нижнюю часть лица за банданой с символом песка. Открытой верхней оказалось вполне достаточно, чтобы понять, этого противника щадить нельзя, иначе ударит в спину. Убивать Ранмару никого не хотел, но вот покалечить ему, наверное, этого мамуши все-таки придется. Широкие рукава Гининасуны, оказавшиеся самостоятельным предметом его гардероба, скрывали двух змей, одна из которых тут же атаковала мальчика в лоб, пока вторая пыталась зайти сбоку. «Странный у него стиль боя», — думал тот, уворачиваясь от первой и пробегая остаток расстояния для контратаки. «Змеи ведь не поддаются дрессировке, если только ты, не Орочимару или Синси». От удара кунаим мамуши уклонился довольно легко, тут же отпрыгнув на пару метров в сторону. Уже одно это дало его противнику немного информации о нем. Пучеглазый будет избегать прямого контакта и постарается вести бой на средней дистанции. Значит, не такой уж он и боец, если разобраться сперва со змеями. Изобразив тревогу, Ранмару закусил губу. Алхимия давалась ему, хоть и не без труда, но о чем-то масштабном речи пока не шло. Как оказалось, использовать такую сложную дисциплину без поддержки обширных знаний невозможно, если не иметь к ней врожденного таланта. Но все же, он не зря стал учеником Тору Синсия, называвшего себя величайшим алхимиком из когда-либо живших. Правду говорил Синсия или просто так себя нахваливал, выяснить сейчас невозможно, но Ранмару подозревал, что это все правда. Прокусив губу и чуть поморщившись от боли, он начал собирать собственную кровь на языке и приступил к ее преобразованию. Вот мамуши удивится. «Что, страшно тебе, мелкий?» – издевался тот, по-своему поняв его гримасу. «Не стоило вам злиться и сама. Умерли бы себе тихонько, но теперь она захочет вас помучить. И знаешь, что, а, знаешь, что я по этому поводу?» Ранмару подошел ближе и взмахнул кунаим, снова вынудив того уходить в прыжке. В прыжке, во время которого мамуши никак не увернется. Плевок кислотой попал Шиноби Суны точно в глаз, навсегда лишив его половины зрения. Завизжав от боли, тот оступился и рухнул навзничь, ударившись головой о камень. К счастью, затылком, а не виском, что спасло ему жизнь, хоть и лишило сознания. Однако, его змеи жили своей жизнью и теперь полностью выползли из широких рукавов, стремясь достать мальчика уже самостоятельно. Жаль, он не умел так взаимодействовать с животными, как это делал Синси. Раздался звук флейты, но, увы, змеи глухи. Синси рассказывал, что они способны воспринимать звуки, но не так, как это делают люди, получая информацию от вибраций земли. Наверное, мелодию Юкимару они заметили, но цели своей не изменили, гендзюцу оказалось бессильно против них. Однако, 3 секунды боевой интуиции, нет, первая бросилась на него, широко раскрыв пасть и целясь в лицо, но Ранмару уже заранее поставил ногу так, чтобы уйти в сторону и, схватив змею за шею, у самого основания черепа, тут же воткнул кунай ей в глаз. Вторая атаковала с небольшой заминкой, но попалась точно так же. Все же бросок змеи – это всегда прямая атака, траекторию которой не требуется даже просчитывать. Его тело поспевало за ними с некоторым трудом, но ведь он заранее видел все их движения. Окончательная победа над противником дала ему несколько секунд, чтобы осмотреться, и Ранмару вдруг понял, звуки флейты стихли. Мирай, только что теснившая свою противницу, теперь перешла в защиту и, хоть успевала иногда угрожать в ответ, до победы ей пока было далековато. Сестра Сай оказалась над дивой юркой и легко уходила от контратак мечницы, сведя все к противостоянию в скорости. Впрочем, и тут она не была ведущей, Мирай просто тратила часть времени на то, чтобы отыскать взглядом Юкимару и понять, почему он больше не играет. «Остановитесь или он умрет», — заорала Сая, про которую все как-то успели немного позабыть. Повернувшись на звук, они увидели ее, с торжествующей гримасой стоявшую чуть поодали перед ней, Юкимару с пустым взглядом, поднесшего кунай к своему горлу. «Да как вы вообще посмели сопротивляться мне, мерзкие ублюдки? Сенси рассказывал, что в их мире многие обижены на что-то, что произошло с ними в далеком прошлом. Он говорил, что если копнуть чуть поглубже, то каждый такой человек, что ведет себя жестоко, на деле оказывается запуганным ребенком, который так и не смог вырасти. Они верят в то, что сильные часто пользуются этим, чтобы запугать окружающих, чтобы убедить себя в том, что сильны. Но такое поведение – ничто иное, как признак величайшей слабости, неспособности спокойно сносить удары судьбы и принимать собственное «я». Эти люди постоянно находятся не в ладах с самими собой и вообще-то заслуживают только сочувствия. Ведь, как правило, они не несут ответственности за то, что стали такими. Человек вовсе не обязан быть сильным, если того не хочет. Однако, тогда Тору Сенси добавил еще кое-что. Кое-что, что звучало жутковато на слух тех, кто еще не успел столкнуться с подобными личностями и только слышал о них. Это знание понадобится вам только для того, чтобы легче было побеждать их, защищая друг друга. Они действительно заслуживают жалости, но я не советую вам их щадить. Сочувствуйте таким людям, понимайте их, но помните, у вас не хватит ни денег, ни времени, ни нервов, чтобы помочь каждому. Так что смело используйте их слабости, причиняйте им боль, наступайте на больные мозоли и не вздумайте сожалеть об этом. В конце концов, они уже потеряны для жизни, и лучше пусть дальше страдают они, чем еще и вы пострадаете. Несправедливо, ну да, по отношению к ним, не особенно. Вот только и они не будут справедливы по отношению к вам, так что, да, нахер этих неудачников. Их время прошло, даже не начавшись. Просто помните, что при других раскладах, вы могли бы поменяться с ними местами. Не издевайтесь больше, чем это необходимо. Победите, и хватит с них. Они и так уже, меньше, чем ничто. Хотя вот лично я бы еще и в лицо плюнул. Хотя, погодите, нет, лучше не надо, КХМ, хатство, чему я только учу детей. Нахер этих неудачников, зло подумал Ранмару, глядя на безумную улыбку размалеванной кунайчи. Что сделало ее такой? Неоправданные ожидания родителей шиноби, травили сверстники. Да, не позавидуешь ей, но Юкимару, его друг, он действительно важен для них с Мирой за то, что она его напугала, за то, что угрожает его жизнью, она жестоко поплатится. Пусть она даже ничего не поймет, они ведь не учить ее сюда пришли. Запомните, твари, я не могу проиграть. Заорала Сэя, и рука Юкимару с кунаем поднялась выше, почти коснувшись лезвием горла. Вы заплатите. Заплатите за то, что... Но пальцы Ильинина вдруг разжались, выронив оружие. Пока она разглагольствовала, Ранмару аккуратно раздвигал его хватку телекинезом. Девушка ахнула и, злобно взвизгнув, отправила свою куклу в атаку уже на него. Но Ранмару сейчас оказался плохой целью, он был просто хатски зол, что бы это ни означало, и он знал, что делать с этой злостью. Она подчинялась ему, готовая сделать не больше и не меньше, чем нужно, чтобы затем отступить, пока не понадобится снова. Эмоции сейчас целиком принадлежали ему, но никак не наоборот. Раздался громкий стрекот шторма силы, и марионетку разорвало в клочья, когда мерцающая голубая дуга коснулась ее. Вопль Сай перешел в тихий свист. Она продолжала кричать, даже после того, как у нее закончился в легких воздух, и, выпучив глаза, провожала испуганным взглядом щепки и лоскуты, падающие на горячий песок. Мирей сориентировалась мгновенно, пинком отправив ее надоедливую сестру в нокаут и двинулась к Сае, угрожающе помахивая Муромасой. Они победили, но им все еще нужен свиток. Крашеная уже продемонстрировала, кто в их отряде главный, так что никто не сомневался, нужный предмет именно у нее. Кривое лезвие коснулось тыльной стороной горла стоявшей на коленях девушки и заставил поднять взгляд на мечницу. Чесака смотрела прямо ей в глаза. Холодный взгляд не был свойственен ей, но произвел впечатление на поверженную противницу. Исея сломалась. Она визжала, причитала, умоляла оставить ей жизнь, хотя никто и не собирался ее убивать. Левая рука Мирей требовательно нависла перед ней, и девочка тихо прошипела: «Свиток». Кунай Чеписка дрожащей рукой потянулась к подсумку, отчего Ранмару тут же поднял руку с кунаем, прицелившись ей в открытое горло. Просто, на всякий случай. По щекам кунайчи текли слезы, смывая косметику и оставляя две грязные дорожки на красивом лице. Ее тело не могло пошевелиться, но рука продолжала движение. Вот в ней оказался свиток, и она подняла его, демонстрируя мечнице. Ранмару уже облегченно вздохнул, обрадовавшись тому, что все наконец закончилось, но, к сожалению, это было не совсем верно. Не тот, холодным, ровным тоном отчеканила Чесака. Че что? Зрачки Саи пульсировали от ужаса. Что Зе значит? Эн не тот. Нам нужен свиток земли, спокойно ответила та. Дай мне его. Эн, но у меня те только этот. Глаза проститутки расширились еще сильнее, когда она поняла, ее извинений недостаточно, а правильные она не может себе позволить. «Моей команде нужен свиток земли», — повторила Мирей. Злой, властный тон девочки напугал даже Ранмару, только что использовавшего собственную злость для атаки. «Раз у тебя свиток неба, то, пожалуй, я его просто сожгу». Она медленно взяла протянутый на откуп предмет и злобно оскалилась. «Для вас, идиотов, экзамен закончился». «Постой, Мирей-чан!» — крикнул Ранмару, не на шутку перепугавшись за состояние подруги. «Мы можем забрать и его. Вдруг удастся с кем-то поменяться?» В ответ на это, мечница только повернула к нему лицо и, весело оскалившись, подмигнула. Взгляд Ранмару тут же поскушнел. Вон она, оказывается, чем занята, да, а он тут волнуется за нее. Между прочим, ну это так, если кому вообще интересно. Вздохнув, он поспешил к пришедшему в себя Юкимару, чтобы помочь. Беднягу всего трясло от пережитого, что, конечно, не добавило Ранмару положительных эмоций. Утешив друга тем, что они все же победили, он помог тому подняться и утащил в тень, подальше от солнечных лучей. Победа получилась довольно быстрой и, что удивительно, простой, но им все же не помешает немного отдохнуть. Ну раз Ранмару-кун считает, что стоит забрать его, то я уж не буду отказываться. Мечница насмешливо фыркнула, засунув свиток в подсумок. Однако, ты напугала Юкимару-куна. Знаешь, сука, что значит напугать Юкимару-куна, Нет, мы с Муромасой-куном тебе сейчас все объясним. Че что ты, обрею тебя нахрен. Зарычала Чесака, схватив ее длинные волосы и дернула вверх. Та пыталась сопротивляться, но уже поздно. С тихим шелестом меч легко прошел сквозь ее шевелюру, оставив большую ее часть в руке Мирей, а на макушке Саи небольшую лысину, точно по центру. Кунай Чеписка рухнула на четвереньки и свернулась калачиком, горько, но беззвучно зарыдав. Опасный хищник все еще где-то неподалеку, и лучше пока не привлекать его внимание громкими звуками. Солнце тем временем уже вышло в зенит, и тень от скалы начала смещаться. Генины это смещались вместе с ней, пока не оказались с другой стороны, потеряв контакт с побежденными, что только начали приходить в себя. Настрадавшийся Юкимару решил, что лучше всего сейчас будет повиснуть на шеях напарников и крепко к ним прижаться, отчего они пока не могли продолжать экзамен. Впрочем, время уже было обеденное, и никто особенно не спешил. Друг важнее каких-то там свитков. После перекуса он достаточно отошел, чтобы перестать дрожать, а еще через 10 минут вернулся тот самый, привычный Юкимару. Странноватый и невероятно проницательный мальчик с мягким характером и улыбчивым лицом. В конце концов, а как могло быть иначе? Ведь это же Юкимару. Ему-то все нипочем. Кто знает, сколько они тут просидели, дрожа от ужаса. После учиненного разгрома и надругательства над волосами ее старшей сестры, Сана заподозрила, что реванша ждать придется недолго. Сэя никогда никому не проигрывала и не станет этого терпеть. Их родители жестоко учили старшую дочь, вбивая в нее науку шиноби с ранних лет. Твердили, что проигравший более недостоин жить, а Сэя очень боялась смерти, и училась, запуганная наказаниями родителей и призрачным силуэтом шинигами, что ждет каждого, потерпевшего поражение. Она прикладывала огромные усилия, чтобы не проигрывать, и до поры ей это удавалось. Со временем у нее развился комплекс превосходства, от которого она очень болезненно реагировала на малейшие неудачи, впадая в истерики и бросаясь на всех подряд, словно это они были во всем виноваты. Но ничего, сейчас это только придаст им сил, чтобы найти мелких засранцев и как следует их проучить. Смакуя сладкие видения грядущей расправы, Сана как-то позабыла смотреть по сторонам, а потому, когда сбоку послышались вскрики и звуки ударов, решила, что на них напали. Мгновенно оказавшись на ногах и с кунаем в руке, она с ужасом увидела то, что сейчас происходило так близко от нее. Пришедший в себя мамуши пытался подняться на ноги и этим нечаянно привлек внимание ее сестры, на которую, как оказалось, случившаяся история произвела куда более глубокое впечатление, чем Сана сперва решила. Прямо сейчас он лежал на спине, отчаянно стараясь прикрыть голову от камня, который Сэя держала в руке. «Бесполезный выродок, мразь, это все ты, это все из-за тебя», — визжала девушка, окончательно расставшись с реальностью и остервенело лупила испуганного напарника камнем. «Пока еще по рукам, если бы ты только не был таким жалким, я бы ни за что, я не могу проиграть, слышите, я, не, могу, проиграть». Следующий удар уже не встретил сопротивления. Еще на прошлом, руки мамуши были слишком искалечены, чтобы защитить голову, и на этот раз Сэя своего добилась. В последний раз дернувшись, он затих. Сана моргнула, не сразу поверив в то, что видит ее глаза. Потом еще раз, но ничего не изменилось. Все так же лежало бездыханное тело мамуши, а над ним стояла Сэя, тяжело дыша и равнодушными глазами глядя на то, что от него осталось. Вот она медленно разворачивается к своей сестре. Сана моргнула еще раз. С Сэей точно что-то не так. Сана, выдохнула та, безумным остекленевшим взглядом уставившись куда-то сквозь нее. Вот ты где, Сана? Та снова моргнула. Нет, это существо, все еще ее старшая сестра. Просто на этот раз она свихнулась окончательно. Но ведь Сэя не станет убивать и ее тоже? Не станет же, я убила его. С сумасшедшей улыбкой похвасталась она, медленной, шатающейся походкой, приближаясь к побледневшей сестре. Правда, здорово, Сана, теперь мы станем сильнее, когда этот слабак не мешает нам. Теперь-то мы легко отомстим и мы пройдем этот дурацкий экзамен. На ее изуродованном потекшей косметикой лице растянулся бешеный оскал. Никто не смеет вот так. Она махнула головой, как делала всегда, когда челка начинала ей мешать, но вдруг замерла, уставившись куда-то в сторону. Сана проследила за ее взглядом и обнаружила то самое. Шикарные, длинные волосы Сэй сейчас лежали в той стороне. Та, будто только сейчас это поняв, протянула руку к совершенно лысой макушке и, ощупав голову, обнаружила только несколько жидких прядей на месте челки и на висках. И сзади еще остались кое-какие локоны, но самое главное стало очевидным. Ее волосы, которые Сэя с такой заботой отращивала долгие годы, оказались не там, где она хотела их видеть. А когда что-то оказывается не так, как хочется, и ты. Желто-зеленые глаза ополоумевшей девушки снова сфокусировались на сестре. Ты тоже, Сана. Ее голос изменился, став похожим на шипение, и она решительно, хоть и немного неуклюже, двинулась к Сане. Ты, как мамуши. Вы только сдерживаете меня, делаете слабее. Не прощу, ни за что не прощу. Она уже приготовилась бежать, пока к Сэе не вернулась способность нормально передвигаться, как вдруг рядом с ней возник человек, одетый в джонинскую униформу Сунагакури. Его имени Сана не знала, но была счастлива, что он появился именно сейчас. «Ваша команда дисквалифицирована», — он смерил Сану быстрым взглядом и с некоторой настороженностью перевел его на ополоумевшую Сэю. «И тебя за то, что ты сделала, ждет наказание». «Нет», — заорала та, уже не понимая, кто стоит перед ней. «Ты не посмеешь, никто не посмеет, я не могу проиграть каким-то, вот, что тебя так волнует». Мужчина скривил губы в брезгливой гримасе. «В поражении нет ничего плохого, но ты собственными руками убила напарника, и за это ты ответишь со всей строгостью». «Нет, нет, нет, нет, я не хочу». Она в ярости вытащила кунай, но опоздала, не ей тягаться с Джонином. Тот просто возник за ее спиной, вырубил одним касанием и взвалив бесчувственное тело на плечо, кивнул обалдевший Саня, идем. Та и не подумала воспротивиться. На самом деле, только вздохнула с облегчением от того, что это наконец закончилось. Именно в центре полигона есть источник пресной воды, и именно туда держат путь все, кто сейчас принимает участие в экзамене. Простая догадка, которая должна была прийти в голову каждому. Меньшая территория, больший шанс встретить противника с нужным свитком. Пресная вода же и вовсе не нуждается в представлении, ведь вокруг пустыня. Это правда странно, если кто-то решил попытать счастье, патрулируя периметр окружающий полигон стены. Тентин не думала, что такие найдутся. Не думали так и Лис Наруто, а потому, их тройка уверенно двигалась к центру. Что удивительно, по пути им не попалось никого из возможных противников. Зато встречались свежие следы чьих-то ног, словно их заранее вели, от самого старта, мешая выследить себе добычу. Как оказалось, в первые часы, они ходили кругами, угодив в чье-то гиндзюцу. Ли смог определить это, обнаружив свой кунай, который воткнул в камень как раз на тот случай, если они заплутают. Развеяв иллюзию, генины вернулись на намеченный маршрут, но все ближайшие к ним команды уже куда-то разбрелись, оставив их одних. Свиток неба жег карман, оставаясь без пары, а у Ли чесались кулаки, настолько он хотел подраться с каким-то парнем из Суны. Наруто с досады пнул какой-то камешек и тяжело вздохнул. В прошлый раз все было как-то повеселее, если не брать в расчет то, что Орочимару тогда явился к ним и здорово всех перепугал. Команд в лесу смерти бродило куда больше, а территория самого полигона была поменьше, и бои вспыхивали тут и там. Им бы сенсоров в команду, но где его взять? Сам он мог только прислушиваться к Куроме, который чувствовал негатив, излучаемый людьми, но сейчас лис спал, да и вокруг ни души. У них, конечно, есть еще чуть больше 2 дней в запасе, но вдруг они так никого и не найдут? Да и странное это дело, рядом с ними стартовали по меньшей мере 2 команды из Суны. Неужели они сами не хотят завершить экзамен побыстрее? Жаль, что среди нас нет сенсоров, Рокли думал о том же самом. Похоже, что кто-то координирует действия команд песка и не дает нам с ними встретиться. Тентин бросила на напарника хмурый взгляд и пожала плечами. Сенсор у них когда-то был и больше не будет. Давайте сперва найдем ближайший оазис. Даттибая, юный Джинчу у реки, частично разделял горечь девушки, частично завидовал тем командам, в составе которых сенсоры имелись, но все равно не собирался сидеть сложа руки. Где оазис, там должны быть и остальные, согласно кивнул Ли. Тентин, хватит дуться. Да не дуюсь я, протянула девушка, хотя по ее физиономии все выглядело как раз наоборот, еще как она дулась. Только не ясно, на кого. Даже если нам мешают тут, у оазисов команды в любом случае столкнутся друг с другом, это только вопрос времени, продолжил рассуждать он. Вода в пустыне, редкости, рано или поздно, все начнут ее искать. Наверное, мы могли бы устроить там засаду, с некоторой неохотой, но Кунайчи заставила себя включиться в процесс, это сэкономит время. Больше говорить не понадобилось, все прекрасно осознавали задачу. Все равно, других идей, как найти недостающий свиток, у них не имелось. А вода, да, вода и правда нужна всем. Карту местности им дали посмотреть перед стартом, но брать копию с собой запрещалось. Саски наверняка бы просто запомнил ее всю целиком своим шаринганом, но, к счастью, вовремя наставленный на путь усердной учебы, Наруто смог запомнить самое главное – расположение ориентиров. В пустыне демонов было не так уж много мест, на которые можно ориентироваться. Собственно, самих источников воды имелось 3 штуки, и все они располагались почти в центре полигона, хоть и на некотором отдалении друг от друга. Кроме них еще были какие-то развалины, назначение которых никому не было известно. Им туда не надо. Ближайший оазис находился в 3 километрах к востоку от их точки старта. Наруто не особенно умел ориентироваться по солнцу или звездам, но сейчас они находились не так далеко от стены и могли видеть выглядывающую из-за бархана верхушку башни, с которой им впервые дали полюбоваться на песчаное море. Этого должно быть достаточно, чтобы найти то, что им нужно. Бег занял больше времени, чем они привыкли, пустыня учила их экономить силы и внимательно поглядывать под ноги. Ли, внезапно вспомнивший страшные истории о зыбучих песках, еще и настоял на том, чтобы постоянно использовать технику хождения по воде и схожим поверхностям. К песку пришлось привыкать заново, но спустя 10 минут, они уже могли выдерживать вполне уверенный темп. Пейзажи тут довольно одинаковые и оттого, Удалившись от стены и потеряв башню из виду, им приходилось ориентироваться на время. И для Наруто в этот момент наступил сложнейший период. Да, может быть, братец Тору и разжег в нем интерес к учебе, а первые успехи в академии помогли его закрепить, но точные науки все же таили в себе слишком много деталей, чтобы Узумаки мог просто так уследить за всем. Собственно, по его расчетам, бежать им осталось от полукилометра до полутора, короче говоря, он не был уже уверен, сколько именно. Катон, Хибашира. Незнакомый голос раздался откуда-то из-за камня, почти одновременно со звуками флейты, и Наруто едва успел отпрыгнуть в сторону, когда песок под его ногами раскалился и выдал мощную струю огня, направленную вертикально вверх. Засада, крикнул Ли, мгновенно сгруппировавшись и запрыгнув на небольшой булыжник. Видимо, надеялся, что там эта техника его не достанет. Где они? Тентин бешено озиралась по сторонам, выхватив свой свиток. Наруто тоже бегло осмотрелся, но поблизости никого не оказалось. Даже понять, откуда раздается звук флейты, ему не удалось. Опять гиндзюцу. Девушка нахмурилась. Да, им уже хватило трехчасовой беготни по кругу, и повторять этот бесценный опыт никто не хотел. Некоторое время все было тихо, если не считать загадочного музыканта, искусно скрывшего свое местонахождение. Флейта продолжала звучать, и они уже предприняли несколько попыток рассеять иллюзию, но не преуспели. Оказалось, что это гиндзюцу либо невозможно рассеять так просто, либо оно вообще имеет иную задачу. Наруто озадаченно переглянулся с Ли и пожал плечами. Что именно происходит, судить не брался никто, но то, что они попали в засаду, это точно. Не зря же та огненная техника сработала точно под его ногами. Флейта продолжала звучать, как ни в чем не бывало, и напряжение выросло еще сильнее, когда все наконец пришло в движение. Оцепенение стряхнуло внезапное падение Тентин, будто от подсечки, но рядом с ней никого не оказалось. Уже на земле, девушка растянула свиток и выдала целый вихрь кунаи в ту сторону, где предположительно находился сейчас противник, но не преуспела. «Невидимка!» — крикнула она, пытаясь подняться на ноги, но снова была атакована невидимым противником и, вскрикнув, выронила свое главное оружие. «Датон! Дорюхеки!» Снова тот голос. Трехгранная стена земли поднялась на пару метров в высоту, отрезав их друг от друга, и в этот момент из-за ближайшего бархана выпрыгнул паренек с протектором Ото. Наруто оказался ближайшим к нему, так что смог хорошо разглядеть. Он носил ставшие привычными, по прошлому экзамену, черно-серые камуфляжные штаны Ото и черную безрукавку. На поясе, рядом с подсумком, болтался блокнот или альбом для рисования. Длинные серо-голубые волосы были собраны сзади в свободный хвост, а спереди спадали длинной челкой, скрывавший левый глаз. Но прежде всего, взгляд Джинчоурики зацепился за видимый правый, который сейчас бегал из стороны в сторону, словно парень искал пути отхода. Странные дела, ведь он первый на них напал. Мелодия флейты стала как будто громче, после чего атаковавший их тип пошел в атаку уже чуть уверенней. Из-за стены раздавались звуки возни. Тентин сейчас вовсю противостояла невидимому противнику. Ли просто перепрыгнул стену со своей стороны и встал рядом с Узумаки, отчего напавший на секунду замешкался. Двое против одного. Его, похоже, сильно смутил этот факт, но мелодия придала храбрости, и он решительно бросился на них, выхватив кунай. Ли атаковал первым, но парень кое-как успел увернуться и быстро сложил печати для новой техники. Катон, Хибашира. Ли уже видел ее действие, и единственный вопрос, который для него был сейчас актуален, он или Наруто. Оказалось, что он, но рефлексы Рокли – это нечто. Его очень сложно поймать в такую ловушку, что он и продемонстрировал, мгновенно отпрыгнув со ставшего опасным места. Причем, прыгал не в сторону, а прямо на напавшего шиноби, чтобы мгновенно выдать контратаку в прыжке. Но тот, как оказалось, этого ждал, просто бросив свой кунай прямо на приземлявшегося канаханина. Ли, само собой, его отбил, но уклониться от следующей техники уже не успел. Катон, Кирамику Кафун. Густой сноп искр ударил по нему, не нанеся ощутимого урона, но на пару секунд, дезориентировав. Узумаки в это время уже вовсю несся помогать товарищу, но опоздал. Противник сделал верные выводы и атаковал Ли без пауз, стараясь задавить до того, как канаханины смогут объединить усилия. Наруто оценил его подготовку. Паренек из Атагакури оказался довольно неплохим бойцом, но потому, как была поставлена его техника боя, очень сильно уступала и самому Узумаки, не говоря уже о его напарнике, что только этим и занимался все время. И все же, Ли он почему-то теснил, нанося мощные удары с большой скоростью и целясь при этом только по болевым точкам. Впрочем, он ведь еще не знает, на что Ли способен. «Канахасинпуу!» — крикнул тот, так и не успев протереть глаза от последней техники Атанина, и контратаковал прямо так, зажмурившись. И попал, отчего тот отлетел назад на пару метров, в полете снова складывая печати. Катон, Хибашира. Техника, создающая направленный снизу вверх столб пламени. Мощная. Наруто уже успел это осознать. И то, как быстро этот тип ее подготавливает, говорит о многом. Однако, до этого он использовал ее, стоя на земле и касаясь ее ладонью после того, как сложил все печати. Неужели и теперь сумеет? Следующая секунда показала, что да, сумеет, и еще как. Кувыркнувшись в воздухе, он просто приземлился на раскрытую ладонь, и техника сработала. Только на этот раз опасных областей получилось 3 штуки разом. Не ожидавший этого, Ли успел уйти от одной и тут же попался в соседнюю. Парень как-то просчитал вероятный вектор его уклонения, что восхитило Наруто. Бесспорно, их противник хорош. Ли, ты как? Он на секунду замедлился, не сводя взгляда с рук Атанина, который уже принял нормальное положение и теперь ехидно ухмылялся, поглядывая на них. Все в порядке, Наруто-кун, судя по голосу последнего, ничего у него не в порядке. Наверняка ожог заработал. Впрочем, для того, чтобы вывести из строя любимого ученика Майта Гая, требуется нечто большее, чем простой столб пламени. Наверное, сейчас гадает, стоит этот бой того, чтобы использовать 8 врат или же нет. После Чуун-Шикен 3 года назад, Ли научился использовать запретную технику чаще и почти ничем не жертвовал, используя 4 из 8. Открывать 5-е врата он пока не рисковал, да и Гайсенси ему это запретил. Ну да ничего, их все еще 2 против 1. Сзади, Наруто. Голос Курамы прозвучал, как гром среди ясного неба, но мальчик привык доверять демону и тут же ушел в сторону. Он так и не увидел самой атаки, только услышал свист у левого уха. «Осторожнее, Тентин!» Отчаянно заорал Ли, поднимаясь на ноги. «Тентин, она жива!» — ответил ему спокойный, холодный женский голос. «Просто спит». Рядом с напавшим на них парнем из ниоткуда появилась девушка, одетая во все черное и в маске, скрывающей нижнюю половину лица. Апатичный, скучающий взгляд мазнул по замершим канаханинам, словно решая, стоят они того, чтобы продолжить битву или нет. На всякий случай, она помахала тряпочкой, которую все это время сжимала в правой руке. «Снотворное», — сообщила девушка, — «оно безвредное». «Вы кто?» — насупился Узумаки. То, что девушка не стала действовать излишне жестоко, он оценил, но ее холодный тон звучал отталкивающе. «Ай!» — Атагакури но Сата, в голосе Кунаичи так и не появилось хоть какого-то выражения, — у нас свиток неба, и, словно извиняясь, ткнула пальцем в ухмылявшегося товарища. «Йоу, он идиот, не обращайте внимания, эй!» Тот аж подавился от возмущения. «Это она правильно», — подумалось Наруто, — «незачем начинать бой, когда еще неизвестно, стоит ли оно того». Он перевел озадаченный взгляд на Ли и столкнулся с точно таким же, после чего снова обратился к Атанинам. «И у нас тоже небо, аркх!» — рявкнул кто-то от большой досады из-за соседнего бархана. «И у этих тоже небо. Что за невезуха, ММ?» «Мирайчан», — удивился Йоу, обернувшись в ту сторону. На верхушке бархана показалось 3 фигуры, знакомые всем, кто проходил испытание Торусенсия: Юкимару-кун, Ранмару-кун, беловолосая девочка, шедшая первой, с кислой миной вытащила из-под сумка сразу 2 свитка неба и закатила глаза. Шедший за ней парень с красными глазами тихонько захихикал, чем заслужил обиженный взгляд в свою сторону. «У нас 2 таких», — через губу промямлила Чисака и горестно взвыла: «Ну что за шуточки? 4 свитка неба и ни одного земли».